Остановка по требованию. В 3 часа дня она стояла у входа в Межитнинский дворец. Он был хорош. Исторический памятник, музей и отель в одном флаконе. Не так давно восстановили и отреставрировали. Оглядев прекрасное здание, Лига сразу вспомнила восторг, который испытала, когда впервые увидела эту красоту. Она с теткой не раз гуляла в парке, однако внутри дворца не была никогда. Странно, но она почти ничего о нем не знала, кроме того, что строили его в самом конце XVIII века по эскизам знаменитого архитектора Кваренги. Наверное, 10-летнему ребенку было совсем неинтересно, что за дворец такой. Антон что-то говорил про Берона. Его, что ли, дворец? Красив. В лучших классических традициях. Бело-желтый, с колоннами, портиками. Весь какой-то питерский. Лига засмотрелась и не заметила, как к ней подошел какой-то человек и остановился напротив, ожидая, когда она обратит на него внимание. Она, наконец, обратила и от неожиданности покраснела. Что этому красавцу от нее надо? Хотя, наверное, это тот самый Мартин Сирмайс, знакомый сестры. Она заставила себя улыбнуться. «Здравствуйте, Мартин. Я Лига, сестра Инты», — быстро произнесла она по-латышски. «Здравствуйте. Я Андрис, брат Алекса». Лига растерялась окончательно. «А кто такой Алекс?» «А кто такая Инта?» Мужчина посмотрел в ее потерянное лицо и неожиданно рассмеялся, негромко и не обидно. «Простите меня, глупо было шутить. Я не Мартин, Андрис Вайс, начальник охраны». «Господи, вот дура! Я могу вам помочь?» «Можете, наверное». Лига с трудом заставила себя принять светский вид. «Мне нужно найти менеджера Мартина Сирмайса». «Я вас провожу». Он пошел вперед. У него была очень прямая спина. Вайс — его фамилия. Откуда она ее знает? Что-то знакомое с детства. Точно! Иоганн Вайс — советский разведчик из очень хорошего фильма о войне. Странно. Но этот Вайс чем-то похож на того. Вернее, на актера Любшина, сыгравшего в фильме. Волосы, походка, глаза. Особенно глаза. Лига шла за Вайсом, тоже стараясь держаться прямо и с достоинством, как положено уверенному в себе человеку. «Сирмайса вы найдете на ресепшн», — сказал этот Вайс и, слегка поклонившись, тут же ушел. Она почувствовала что-то похожее на сожаление. «С чего бы это?» «Вы Лига?» Еще одного потрясения она не ожидала. Менеджер Мартин оказался настоящим добрым молодцем из русской сказки. Богатырский рост, косая сажень в плечах, румянец во всю щеку и голубые глаза в пушистых ресницах. Венчал все это великолепие блондинистый кучерявый чуб. «Кудри вьются у лица, люблю Ваню молодца», — неожиданно всплыло в памяти. «Боже ты мой, где они таких набрали?» «Инта говорила, вы в университете преподаете?» Чуть наклонившись к ней и сверкнув зубами, спросил красавчик. «Вроде того», — почему-то ответила Лига. «Что за вроде того? Почему вроде того?» На лице Мартина мелькнуло недоумение. «То есть я хотела сказать, что да, преподаю. Английский, немецкий разговорный тоже хорошо, русский, ну, латышский, конечно». И Лига почему-то добавила: «Извините». За что она извиняется? За то, что знает еще и латышский? Ну не дура ли? А с переводом у вас как? Так и сяк, чуть было не ляпнула она, но вовремя одумалась. У меня была практика. В Питере экскурсоводом работала несколько лет. Мартин, казалось, был удовлетворен. «Если вы согласны, то можно приступать к работе с завтрашнего дня. Зарплата у нас, к сожалению, не так велика, как хотелось бы. Но когда проходят свадьбы или крупные корпоративы...» «А на корпоративах мне что надо делать?» — испугалась она. Не массовиком ли затейником ее нанимают? Да ничего особенного. Администратор в основном в отеле находится, но при большой загруженности помогает с гостями мероприятий. Поняла. Пойдемте, покажу ваше хозяйство и рабочее место. По пути все обсудим. Отель расположился на третьем этаже и оказался небольшим и уютным. Работа администратора не слишком сложная, но ответственная, наставлял ее новый начальник. Они заглянули в номера, посмотрели документацию. Что-то Лига поняла, что-то не совсем. Что-то не поняла вовсе и немного струхнула. А вдруг она не справится? Это все-таки совершенно другая профессия. На нее учиться надо. В легком трансе от услышанного и увиденного она распрощалась с менеджером, который куда-то торопился, спустилась и увидела открытые двери, за которыми начинался настоящий дворец. Перед ней раскинулась анфилада комнат, или, вернее сказать, покоев. Она увидела солидные гладкие колонны, блестящий желтоватый паркет и люстры на длинных цепях. «Хотите посмотреть?» От негромкого вкрадчивого голоса она вздрогнула, словно у нее над ухом рявкнул медведь. Андрис Вайс стоял позади и смотрел, как она, вытянув шею, пытается заглянуть за дверь ближнего зала. «И чего это он подкрадывается? Так и описаться со страху можно!» «Нет, не хочу!» — почти крикнула она и бросилась прочь. Спиной, шеей и головой она чувствовала, что он смотрит ей вслед. Поди думает, что тетка больная на всю голову. Орет, мечется. Кошмар просто. Выскочив из дворца, Лига проскакала еще 20 метров, но в конце концов, немного успокоившись, пошла медленнее. Вот что она за человек! Так и норовит опозориться везде, где можно. И уж, конечно, где нельзя. В растрепанных чувствах Лига приплелась домой, проклиная эту затею и ругая себя, что в очередной раз позволила собой манипулировать. Амеба и есть. «Ну что, взяли? Как тебе Мартин?» — спросила сестра, едва открыв дверь. «Инта, я туда не пойду». Лига уже достаточно накрутила себя и собралась сопротивляться до последнего. «Да чего ты? Подумаешь, в отеле поработать. Ерундовое дело!» «Фигня война, главное, маневры!» Инта фыркнула и, облизнув ложку, которую держала в руке, преспокойно удалилась на кухню. Не давая себе сникнуть, на боевом взводе Лига пошла следом. Еще 20 минут она стойко держалась. Инте даже пришлось всплакнуть, вызывая в сестре жалость к бедным сироткам-племянникам. В конце концов, младшая выбросила белый флаг и даже согласилась выпить за удачу на новом месте. Они открыли бутылку пехеровки, которую Инта обожала, и закусили пирогом с ревенем. Инта быстренько проглотила свой кусок и навалилась на сестру с расспросами. От нетерпения она вся искрутилась и постоянно вскакивала, мечась по маленькой кухне, как зверек. «Хорек ты мой бесноватый!» — вяло подумала Лига. Она чувствовала себя измученной, даже не измученной, а измочаленной. Казалось бы, что, собственно, произошло? Ну, сходила, ну, поговорила. Все ведь получилось. Она жевала пирог и думала о своей патологической трусости, а еще об Антоне. Звонка от него она безуспешно ждала все утро и уже почти весь день. А может, он звонил, просто за хлопотами и переживаниями она не услышала? Телефон остался в сумке. Надо сбегать в комнату и посмотреть. Она было подхватилась, но Инта стукнула ее по плечу. «Ты что, уснула, сестричка? Я в 10-й раз спрашиваю, что тебе сказал Мартин?» Лига внезапно обозлилась. «Да что ты пристала со своим Мартином? Кто он вообще такой, чтобы ты так бесновалась?» «Я? Бесновалась?» «Да ты ж мечешься, как леопард в клетке!» Хорьком она сестру все же побоялась назвать. Тут ей за Мишкой не угнаться. «Я? Мечусь? Да у меня уже в глазах рябит! Ты что, роман успела завести?» Про роман она придумала только что и удивилась. Неужели в самом деле? Я? Роман? Чего ты заладила? Я! От усталости и недовольства собой Лига разозлилась еще больше. Ты меня послала на работу устраиваться, а сама только про любовника. Что Мартин? Да ничего, он мне вообще не понравился. Какой-то лубочный, как из сказки про балду. Какую еще балду? Да никакую, а какого? Про балду и его работника папа. То есть наоборот. Обычно, когда они ссорились, Инта выходила из себя первой и сразу начинала громко орать, чтобы не дать сестре шанса взять над ней верх. Но тут она внезапно улыбнулась, уселась на свое место и заявила: «Он мне не любовник, но я собираюсь стать его любовницей». «Чего?» – не поняла Лига. Инта разлила Бехеревку, выпила свою рюмку и запихала в рот очередной кусок пирога. «У меня есть план. Чтобы вернуть Эдгарса, я должна сделать 3 вещи. Какие же? Во-первых, радикально сменить имидж, чтобы предстать перед ним обновленный и прекрасный. Потом заставить его меня ревновать. Ревность – сильнейший мотиватор. Мужики – ужасные собственники. Когда он увидит, что на его место есть достойные претенденты, сразу очухается, мол, такая корова нужна самому. Вот для чего нужен Мартин. Как только муженек увидит меня с ним, такую сексапильную и очаровательную, сразу домой запросится. Догоняешь?» «Неа. Ты где это вычитала? В глянцевом журнале?» «Неважно. Главное, проверено многократно». «На ком? На кроликах?» «Слушай, хватит умничать. Ты-то что об этом знаешь?» «Слава богу, ничего. Но и так понятно, что все это ерунда. Макияж смоется, ревность пройдет, а проблемы останутся. И не просто, а будут расти в геометрической прогрессии. Ты же ему каждую минуту будешь напоминать о том, как он тебя унизил». «Не буду». «Даже если не будешь, в чем я сильно сомневаюсь, все равно забыть не сможешь. Помнишь, в 8 классе я уронила твою коробочку с тенями для глаз, и она разбилась?» «Конечно. Я ее только начала, а ты все тени испортила. До сих пор тебя, между прочим, не простила. Такие отличные тени были». «Вот-вот. А это были всего лишь тени за 200 рублей». «Фигня. То тени, а то муж». «Не вижу особой разницы. Дело вовсе не в них, а в тебе. Ты не умеешь прощать и мириться». «Да, тут мне с тобой не сравниться. Ты как раз только и делаешь, что прощаешь и со всеми миришься. Думаешь, это лучше? Тебе плюй в глаза все, божья роса». От того, что Инта была права, Лига обиделась. «При чем тут я? Чего ты валишь с больной головы на здоровую? Я живу, как умею, ни с кем не ссорюсь, никого не обижаю». И мстительно добавила: «И с Антоном у нас все отлично». Лига тут же подумала: Инта сейчас ухватится за эту тему и начнет доказывать, что их с Антоном брак сплошное не то. Она даже сжалась, предвкушая наезд, но сестра неожиданно примирительно сказала: «Да ладно, чего ты? Давай еще по одной». Незаметно для себя они почти опустошили бутылку и прикончили пирог. Спор решили не продолжать. Какой в этом прок? Они просто очень разные люди. Даром, что двойняшки. Несколько раз Лига порывалась сходить за телефоном, чтобы проверить, не было ли звонка от мужа, но почему-то продолжала сидеть за столом. «А третья вещь?» — неожиданно вспомнив, спросила она. «Какая?» Инта вытаращила не совсем трезвые очи. «Но ты сказала, что должна сделать 3 вещи, чтобы вернуть Эглитиса. И что третья? Неужели стать миллионершей?» Сестра вздохнула. «Да нет, третье — полюбить себя». «Что?» Леге стало вдруг так смешно, что она чуть не подавилась. «Полюбить самое себя!» Инта захохотала и так зашлась, что из глаз потекли слезы. От их гомерического смеха на шатком столике начала дребезжать посуда, а в серванте звякнули рюмки. Даже чайник присоединился к общему веселью и радостно засвистел. «Тише! Мальчишек разбудим!» «Да некого будить! Их Айя забрала! Ну, которая внучка дяди Петериса! Пошли на реку!» «А ты не боишься отпускать их с чужим человеком?» «Да они ее лучше, чем меня, слушаются!» Беспечно махнула рукой мамаша, снимая с плиты чайник. Лига хотела поспорить с сестрой, но сил не было. Да и Пехеровка закончилась вместе с ними. Зато они с Интой, кажется, напились. «Купик-кипу-пик», — попробовала сказать Лига. Так она делала всегда, когда хотела проверить степень собственной адекватности. Мишка научил. Получилось что-то вроде «пупики-пу-пупик». «Ничего, завтра получится лучше». Она молча встала и побрела в свою временную обитель. Легла, не раздеваясь, посмотрела на экран телефона и подумала, что все не так плохо, как кажется. Только вот Антон снова не позвонил. 22 пропущенных от Мишки Абрамсона и все. Поразмыслив, она решила, что не будет звонить ни тому, ни другому. Потому что все мужики — сволочи. На этой здравой мысли Лига заснула.